И он, содрогаясь, думал, что никогда не будет таким жестоким, как богатый Лазарь. И верно, ни матушка, ни батюшка его тоже не такие. Вон скольких сирых и убогих привечают на боярском дворе. Когда мать сказывала про Христа, она никогда не трогала книгу, только иногда клала рядком с собою темное, потертое маленькое Евангелие, но не заглядывала в него, а только изредка поглаживала рукой, вспоминая наизусть притчи Спасителя. Варфоломей уже знал, то, что сейчас будет сказывать мать, очень серьезно, важнее сказок и даже житий святых. И он прижмуривал очи и видел песчаную пустыню, каменные горы, лесенками, как изображают на иконах, и ощущал жару, словно от русской печки, и сам проходил мимо колосящихся хлебов и видел море, подобное великому Ростовскому озеру, и рыбачьи челны на воде, и чужие названия — Вифиния, Вифлеем, гора Елеонская, Галилея, казалось, пахли солнцем, медом. Христос тоже учил терпению и мужеству, и были слова страшные. «Не мир принес я на землю, но меч. Егда гонят вас в ограде сём, убегайте в другой. Предаст же брат брата насмерть и отец чада, и восстанут чада на родителей, и убьют их, и будете ненавидимы всеми имени моего ради. Претерпевый же до конца, той спасен будет». Христос был то грозным, то добрым. Его так и изображали на иконах, но всегда настойчивым, и всегда он был бедным. И ученикам не велел собирать ни золота, ни серебра, ни меди в пояса свои, и всегда он ходил пеший, а не ездил на лошади. Только в Иерусалим перед гибелью привезли его верхом на осле. И то, как объясняли те, кто побывал в Орде, осел — это такая маленькая-маленькая лошадка с большими ушами. Сядешь, ноги по земле волочатся. На такой ехать все одно, что пешком идти, заключил про себя Варфоломей, успевший уже создать свой образ Христа, вечного пешего странника. Знают ли взрослые, как преломляются в детском сознании их рассказы? Кому сочувствует маленький слушатель? Не пожалеет ли Кощея Бессмертного? Не осудит ли гордого героя сказки? Не захочет ли сам стать разбойником и получить несметные сокровища поверженного змея? Или пылко и прямо примет строгие поучения древних книг? И не надорвется ли он, пытаясь исполнить неисполнимое? И бойтесь, родители, говорить одно, а делать другое. Навек посеете смуту в детской душе, и пропадут в пусте все ваши добрые поучения. Варфоломея поразили слова Христа, что тому, кто попросит у тебя гематий, верхнее платье, следует отдать и рубаху срочицу. Он даже, что редко бывало, переспросил мать, что отдать, если одеты на тебе две рубашечки, а если всего одна и холодно станет, все равно снять? Мать, не догадывая совсем, что зачинает в голове и в душе отрока подобное пожару внутреннее движение, пояснила: у богатого, но вот у тебя, и не на себе, а может, в скрыне лежат сорочки. А иной погорел, ногой выскочил из избы, или иная беда какая, ему и помоги. Он серьезно выслушал материны слова, кивнул головой. Потом уже без связи с тем, что говорилось в тот миг, много спустя по времени переспросил. А тому, кому надо все отдать, у него что, никакой совсем нет оболочины? И мать, не поняв даже сперва, о чем это спрашивает маленький Варфоломей, опять пояснила, не думая, просто так. Ну, худая какая, совсем рваная, с плеч валится. Видал, давеча, убогая приходилась с детем. А ты дала ей что-нибудь? Требовательно спросил Варфоломей, подымая светлый взор. Дала старую оболочину, отмолвила мать и перевела речь на другое. А отрок Варфоломей все думал, сдвигая светлые бровки, и даже что-то шептал неслышно, шевеля губами и кивая сам себе головой.